Глава четвертая. Следующим утром Гвендолин предстала прелестной, свежей и полной сил, как высокая, только что распустившаяся лилия. Вчерашние сомнения казались лишь кратковременной рябью на зеркально-гладкой поверхности реки. Пикник в Кардел-Чейсе обещал великолепные возможности. Она заранее представляла, как будет бродить под буками, подобно лесной нимфе, восхищенной компанией. Воображаемая сцена представала прекрасным фоном для новых ухаживаний Гранд-Корта. Впрочем, совсем не похожего на охваченного страстью к лесной нимфе Дафниса, но тем лучше. Гвендолин ожидала, что сегодня он, наконец, сделает ей предложение, а она благосклонно его встретит в полном соответствии с решением, принятым после дядюшкиных увещеваний. Спустившись к завтраку, после того, как все, за исключением миссис Девиллоу, уже вышли из-за стола, она обнаружила на своей тарелке письмо и, прочитав его, с вдохновенной улыбкой сразу передала матери. Та тоже заулыбалась, обрадовавшись тем, что дочь в добром расположении духа. «Надеюсь, ты не испытываешь склонности отправиться за 1000 миль?» — спросила миссис Девиллоу. «Это слишком далеко. Печальное упущение, что ты не ответила Лангенам раньше. Не могла бы ты написать сейчас, прежде чем мы отправимся на пикник?» «Срочности нет. Сегодня они выезжают из Лондона и пробудут в Дувре до понедельника. Так что я напишу завтра». «Может быть, я отвечу, если тебе неудобно». Гвендолин не спешила с ответом. Пригубила кофе и только после этого небрежно бросила: «Нет, не надо. Завтра напишу сама». Но тут же ощутила укол совести. Заглянула матери в глаза и с игривой нежностью добавила: «Милая, прекрасная, старенькая мама». «И в самом деле старенькая, дитя мое». «О, пожалуйста, не обижайся. Под старенькой я имела в виду любимое. Ты старше меня всего на каких-то 25 лет». 25 лет, дорогая, могут принести очень много счастья». «Значит, нельзя терять время», — весело ответила Гвендолин. «Чем скорее я получу свои дворцы и кареты, тем лучше. А еще хорошего мужа, который будет тебя обожать», — ободряюще добавила миссис Девиллоу. Гвендолин кокетливо надула губки и ничего не сказала. Удовольствие от прекрасного начала дня было слегка омрачено известием, что в этот день пастор должен исполнять обязанности мирового судьи, а потому, возможно, не сможет приехать в Кардел-Чейс. То обстоятельство, что миссис Гаскоин и Анна решили остаться дома, Гвендолин не разочаровало. Однако присутствие дяди придало бы ей решимости. И хотя она не считала брак с Гранд-Кортом счастьем, мысль, что он откроет ей путь к желанной свободе, успокаивала и дарила надежду. Сбор был назначен в местечке под названием Грин-Арбор, где деревья поднимались вверх по холму, образуя тенистый амфитеатр. Прибывшие на повозках слуги должны были накрыть столы. Управляющему Кардел-Чейса предстояло взять на себя руководство лучниками, чтобы удерживать их на должном расстоянии от центра, но в то же время не позволять выходить за установленную границу. Граница эта представляла собой извилистую линию, которую можно было мысленно провести через несколько известных точек, таких как двойной дуб, шепчущие камни и высокий крест. Перед Ленчем предполагалось ограничиться прогулкой, а основное мероприятие провести после полудня при более ярком свете. Собравшиеся небольшими группами рассыпались по склону, и заинтересованному взгляду открылась картина, достойная кисти художника. Стрельба из лука в лесу доставляла больше радости, чем состязание на специально обустроенном поле. Однако и достичь успеха в поражении движущихся целей было сложнее, поэтому, в отличие от соревнований с фиксированными мишенями, выстрелы заранее распределялись между желающими принять участие в стрельбе. Отчасти по этой причине, отчасти от смущения и желания не выдать себя поначалу, Гвендолин успеха не добилась. Однако приняла относительный провал с очаровательной легкостью. Сегодня она надела то же самое. Белое с зеленой отделкой платье, в котором предстала в день первого состязания, отмеченного знаменательным знакомством с Грандкортом. Сегодня он ни на шаг не отходил от нее. Однако по взглядам и манере общения обоих трудно было заключить, что с момента первой встречи их отношения хоть немного изменились. И все же существовали другие основания, позволявшие большинству наблюдателей предположить, что если помолвка еще не состоялась, то вот-вот состоится. Гвендолин тоже в это верила. Когда вся компания, весело болтая, возвращалась в Грин-Арбор, Грандкорт внезапно спросил: «Знаете, сколько времени прошло с тех пор, как я впервые увидел вас в этом платье?» Эти слова показались ей началом желанного конца, то есть залогом ее согласия выйти за него замуж. Соревнования лучников состоялись 25 числа прошлого месяца, «а сегодня 13-е», — со смехом ответила Гвендолин. «Я не слишком сильна в подсчетах, но осмелюсь предположить, что это около 3 недель». После небольшой паузы джентльмен заключил: «Огромная потеря времени. Знакомство со мной кажется вам пустой тратой времени. Пожалуйста, не говорите таких неприятных слов. Они мне не нравятся». Снова возникла пауза. «Я ощущаю потерю времени, потому что ценю знакомство с вами». Теперь уже с ответом не спешила Гвендолин. Он и вправду невероятно находчив. «Никогда не говорит глупостей», — подумала она. Ее молчание оказалось столь необычным, что Грандкорт принял его за самый благоприятный из возможных ответов и продолжил: «Знакомство с вами заставляет острее чувствовать время, проведенное в неопределенности. Вас неопределенность устраивает?» «Думаю, что в некотором отношении устраивает», — ответила Гвендолин, внезапно одарив спутника игривой улыбкой. «В ней многое таится». Грандкорт пристально посмотрел на Гвендолин, словно стремясь постичь непостижимое, и тихо спросил: готовите мне новые страдания?» Гвендолин почувствовала, что находится в странном для себя положении. Обычное самообладание внезапно ее покинуло. Покраснев и потупив взгляд, она пробормотала: «Нет, это заставило бы меня сожалеть». Гранд-Корт, несомненно, ухватился бы за этот ответ. Изменившаяся манера не оставила сомнений в расположении мисс Харлетт, но заметил, что в эту минуту они спускаются по самому крутому склону холма. Пришлось предложить спутнице руку в прямом смысле. Гвендолин ее приняла, и они спустились в молчании под пристальными взглядами собравшихся внизу, в том числе и миссис Эроупойнт, стоявшая рядом с миссис Девиллоу. Эта леди уже решила, что достоинства Гранд-Корта не столь бесспорны, чтобы заслуживать внимания Кэтрин, ибо запросы дочери весьма высоки. Достаточно сказать, что она отказала самому лорду Слогану, поэтому бесстрастно взирала на обитателя Диплоу. «По характеру мистер Гранд-Корт слабее дяди, сэра Кьюго Меллинджера, слишком вял. Конечно, мистер Гранд-Корт значительно моложе, но не удивлюсь, если, несмотря на разницу в возрасте, сэр Хьюго его переживет. Так что рассчитывать на преемственность опасно», — чересчур громко заявила она. «Так и есть», — проговорила миссис Девиллоу, найдя в себе силы спокойно согласиться. В эту минуту положение дел настолько ее радовало, что привычная меланхолия по поводу общего неудовлетворительного состояния семьи отступила на задний план. «Мне неинтересно рассказывать о поданном на пикнике угощении и даже описывать красоты раскинувшегося за пределами долины леса. Понятно, что и еда, и шампанское отличались самым высоким качеством. Беседа и смех тоже. В том смысле, что принадлежали высшему обществу, где никто не дает ни малейшего повода для зависти, а дарованные судьбой преимущества принимаются с благородной небрежностью. Некоторые из джентльменов, прогуливаясь неподалеку, закурили сигары, а дамы позволили себе отдых. Повторный выход лучников был назначен на 4 часа. Довольно странно, но среди любителей прогулок оказался и мистер Гранд-Корт. Но только не мистер Лаш. Сегодня он щедро и с удовольствием дарил себя окружающим, стараясь всем услужить, исполнить все желания, отчего в глазах Гвендолин выглядел особенно жирным чернильным пятном на чистом листе бумаги, хотя и старался держаться от нее в отдалении и даже не смотрел в ее сторону. Когда началась подготовка к соревнованиям, выяснилось, что оружие хранится под присмотром слуги лорда Брэкеншо. Мистер Лаш поспешил избавить дам от ненужных хлопот и принести луки из экипажа, куда их сложили для сохранности. Он не собирался приносить лук мисс Харлетт. Однако, испугавшись, что это произойдет, она торопливо направилась за луком сама. Заметив приближение молодой леди, лакей заранее приготовил оружие, а вместе с ним передал адресованное ей письмо. Гвендолин не задала ни одного вопроса, с первого взгляда поняв, что конверт подписан дамским почерком. Увидев, что мистер Лаш приближается, и, стараясь избежать встречи, она свернула в сторону, так, чтобы неприятный джентльмен видел лишь ее спину, и пошла туда, где стояли экипажи, по пути распечатывая письмо. Оно было следующего содержания. Если мисс Харлетт сомневается, стоит ли принять предложение мистера Гранкорта, то как только компания минует шепчущие камни, пусть отстанет и вернется к этому месту. Тогда она услышит нечто такое, что раз и навсегда уничтожит сомнения. Однако, чтобы узнать правду, необходимо сохранить это письмо в строгом секрете ото всех. Если же она не поступит в соответствии с советом, то горько раскается, как раскаивается пишущая эти строки женщина. Мисс Харлетт почувствует, что честь обязывает ее сохранить тайну. Гвендолин вздрогнула словно от удара, однако тут же подумала. Письмо подоспело вовремя. Будучи юной, она сразу поверила обещание судьбоносного откровения, ни на миг не заподозрив хитроумного обмана. А ведь подозрение навело бы на мысль показать письмо и попросить совета. Гвендолин сразу приняла решение незаметно вернуться к шепчущим камням. Спрятав письмо в карман, Гвендолин присоединилась к компании с еще большим оживлением, которое неизменно укрепляло дух и помогало справиться со смятением. Всех крайне удивило то обстоятельство, что, в отличие от других курильщиков, Гранкорт не вернулся в положенное время. «Мы непременно встретим его по дороге», — успокоил всех лорд Брэкеншоу. «Далеко не уйдет». В любом случае, ждать никого не собирались. Странную забывчивость объяснили рассеянностью влюбленного, глубоко погрузившегося в размышления о предмете своих чувств и в мечтах пропустившего время назначенной встречи. Добродушный граф обратился к Гвендолин с туманным игривым намеком, который она приняла с должной невозмутимостью, однако в сознании билась тревожная мысль. Что, если он тоже готов изменить решение? Предположение радости не доставляла, но почти соответствовала правде. Впрочем, Гранкорт скорее оказался подвержен какому-то приступу болезненного оцепенения, когда цель показалась легко достижимой. В этот момент, пребывая в состоянии туманного, смутного упрямства, Гранкорт закурил вторую сигару. Если бы Лаш или любой другой оскорбленный грубым поведением смертный приблизился к нему с просьбой вернуться, тот джентльмен вынул бы сигару изо рта и тихо, но внятно произнес: «Сделайте одолжение, катитесь к черту!» Но никто не приблизился, и общество отправилось в путь за исключением оставшихся на поляне нескольких дам, в том числе миссис Девилоу, которая предпочла спокойную прогулку, избавляющую от необходимости догонять остальных. Наслаждение прекрасным днем достигло апогея. Стрельба стала более оживленной, а разнообразные лесные пейзажи, открывавшие взору то тенистую рощу, то уютную долину, приобретали особую прелесть в свете удлинившихся теней и мягких, но ощутимых оттенков уходившего дня. было решено разыграть импровизированный вариант комедии Шекспира «Как вам это понравится?». Поскольку Гвендолин получила лестное предложение предстать в роли Розалинды, то сочла себя тем более обязанной очаровать всех вокруг. Задача оказалась несложной, так как полученное письмо возбудило не столько чувство тревоги, сколько ощущение приключений. Тем более ей надо было подготовить свое исчезновение таким образом, чтобы не встретить помех. Компания бродила по лесу почти час, пока не добралась до шепчущих камней. Двух высоких валунов конической формы, склонившихся друг к другу, словно две гигантские фигуры в серых мантиях. На миг остановившись, чтобы одарить достопримечательность благосклонным вниманием и заметить, что в звездную ночь камни наверняка кажутся привидениями, все отправились в чудесную буковую рощу, где было множество мишеней. «Далеко ли мы ушли от Грин-Арбора?» — спросила Гвендолин у возглавлявшего процессию управляющего. «О, не больше, чем на полмили, если возвращаться по прямой дороге. Но я поведу вас кругом через высокий крест». Гвендолин пошла вместе с остальными. Но вдруг, по призыву мистера Лаша, все устремились вперед. Так что, немного помедлив, она получила удобную возможность отстать. Вскоре компания исчезла из виду. Гвендолин побежала и спустя несколько мгновений остановилась возле шепчущих камней. Они стояли к ней пустыми серыми боками. Что же скрывалось с другой стороны? Вдруг ничего. Единственное, чего Гвендолин боялась, это вернуться, так и не раскрыв тайны. Быстро обойдя правый камень, она оказалась лицом к лицу с незнакомкой, чьи темные глаза в упор смотрели на нее. Несмотря на ожидание встречи, Гвендолин испуганно отступила так, что смогла рассмотреть женщину целиком и понять, что та, несомненно, леди, причем когда-то необыкновенно красивая. Заметила Гвендолин и двух детей, которые сидели на траве в нескольких ярдах от них. «Мисс Харлетт?» — уточнила леди. «Да». Все сознание Гвендолин сосредоточилось на изумленном любопытстве. «Вы приняли предложение мистера Гранкорта?» «Нет». «Я обещала кое-что вам рассказать, но вы должны дать слово сохранить тайну. Готовы ли вы обещать, что ни сам мистер Гранкорт, ни кто-то другой не узнает о нашей встрече?» «Даю слово». «Меня зовут Лидия Глэшер. Мистер Гранкорт не должен жениться ни на ком, кроме меня. 9 лет назад ради него я бросила мужа и ребенка. Вот это его дети. А кроме них у нас есть еще 2 девочки постарше. Мой муж умер, и мистер Гранкорт обязан жениться на мне, а сына сделать своим наследником». Говоря это, леди посмотрела на мальчика, и Гвендолин последовала за ее взглядом. Очаровательный парнишка изо всех сил надувал щеки, пытаясь извлечь звук из крохотной трубы, которая отказывалась играть. Шляпа болталась сзади на тесемке, а спутанные светлые кудри блестели на солнце. настоящий херувим. Женщины снова посмотрели друг на друга, и Гвендолин гордо проговорила: «Я не стану мешать исполнению вашего желания». Она заметно дрожала, а губы из ярко-розовых превратились в белые. «Вы очень привлекательны, мисс Харлетт. Но когда он встретил меня, я тоже была молодой и красивой. А потом моя жизнь разбилась и наполнилась горечью. Будет несправедливо, если он станет счастливым за счет моего несчастья, а сына отшвырнет прочь ради нового наследника». Эти слова прозвучали язвительно, но без тени агрессии в голосе или манере. Наблюдая за лицом миссис Глэшер, пока та говорила, Гвендолин ощутила ужас. Казалось, перед ней предстало отвратительное видение, и призналась: «Я и есть олицетворение судьбы женщины». «Намерены ли вы сказать мне что-нибудь?» — спросила она тихо, но по-прежнему гордо и холодно. Душевный надлом не смягчил ее натуры. Все люди вокруг казались отвратительными. «Больше ничего. Все, что я собиралась сообщить, вы теперь знаете. Если желаете, можете навести обо мне справки. Мой покойный муж — полковник Глэшер». «Тогда позволю себе удалиться», — заключила Гвендолин с церемонным поклоном. Через несколько минут она вернулась в буковую рощу, но никого там не застала. Компания скрылась из виду и явно не сочла нужным отправить кого-нибудь на ее поиски, поскольку вокруг не было ни души. Гвендолин вышла на указанную управляющим дорогу до Грин-Арбора. Быстрая ходьба помогла развеять мысли, способные помешать достойному, спокойному поведению. Она уже приняла решение относительно своего следующего шага. Увидев, что дочь возвращается в одиночестве, миссис Девилоу, разумеется, не только чрезвычайно удивилась, но и ощутила беспокойство, которое пришлось скрыть из-за присутствия других леди. В ответ на удивленное восклицание матушки Гвендолин ответила: «О, я повела себя очень глупо и отстала. Засмотрелась на шепчущие камни, а все остальные тем временем прибавили шагу и быстро исчезли из виду. Я решила не блуждать, а вернуться на поляну, и, надо признаться, ничуть не жалею. Я успела вдоволь нагуляться. Полагаю, ваша компания так и не встретила мистера Грандкорта», — невинно заключила миссис Эроупойнт. «Вы правы, не встретила», — ответила Гвендолин вызывающим тоном и добавила со смешком: «И зарубок на деревьях мы тоже не нашли. Куда же он мог деться? Наверное, упал в пруд или получил апоплексический удар». Несмотря на твердое намерение скрыть потрясение, ее голос прозвучал необычайно резко, так что матушка уже не сомневалась, что произошло нечто плохое. Миссис Эроупойнт, в свою очередь, сделала вывод, что молодая леди чрезвычайно уязвлена. Очевидно, у мистера Грандкорта появилась причина изменить свое решение. «Если не возражаешь, мама, я попрошу подать экипаж», — проговорила Гвендолин. «Я очень устала. Да и все остальные скоро разъедутся. Миссис Девилоу согласилась. Но к тому времени, когда экипаж подали, из леса появились лучники, а вместе с ними вернулся и мистер Грандкорт. «Ах, вот вы где!» — воскликнул лорд Брэкеншо, подойдя к мисс Харлетт, которая в эту минуту поправляла на миссис Девилоу шаль. «Сначала мы решили, что вы встретили Грандкорта, и он проводил вас на поляну», — так предположил Лаш, но потом увидели его одного. Впрочем, мы ни на миг не испугались, что могла случиться неприятность. Управляющий объяснил, что показал вам короткую дорогу обратно. «Уезжаете?» — спросил Грандкорт, подойдя к экипажу, как ни в чем не бывало. «Да, уезжаем», — ответила Гвендолин, внимательно рассматривая свой шарф. «Можно мне завтра приехать в Оффенден?» «Да, пожалуйста, если хотите», — мельком взглянула на него Гвендолин, и голос ее прозвучал сухо и резко, как треск первого мороза. Грандкорт предложил руку миссис Девилоу и проводил ее к экипажу. А Гвендолин с невероятным проворством скользнула вперед и, прыгнув на сиденье, объяснила. «Я обогнала тебя, мама, потому что захотела занять эту сторону». Грандкорту так и не удалось к ней прикоснуться, он лишь приподнял шляпу и удалился, вполне уверенный, что молодая леди обиделась за его продолжительное отсутствие. Несколько минут мать и дочь ехали в молчание. Гвендолин заговорила первой. «Я хочу встретиться с Лангенами, мама. Как только вернемся домой, соберу вещи и первым же поездом отправлюсь, чтобы попасть в Дувр одновременно с ними. А сообщить о приезде можно по телеграфу». «Боже мой, дитя, что ты говоришь?» «То, что намереваюсь сделать». «Но почему?» «Потому что я хочу уехать отсюда». «Из-за обиды на мистера Грандкорта, потому что он повел себя странно». «Бесполезно задавать такие вопросы. Я ни в коем случае не собираюсь выходить за него замуж, и не пытайся выведать подробности». «Что же я скажу твоему дяде, Гвендолин? Представь, какое положение ты меня ставишь. Только вчера вечером ты дала ему понять, что склоняешься в пользу предложения мистера Грандкорта». «Мне очень жаль тебя огорчать, милая мама, но ничего не поделаешь», — твердо ответила Гвендолин. «Что бы вы с дядей ни думали, ни говорили и ни делали, я все равно не изменю решение и не объясню, чем оно вызвано. Неважно, что из этого получится. Пусть даже я никогда не выйду замуж. Но все это не стоит переживаний. Мужчины отвратительны, и я их ненавижу. Но стоит ли уезжать так поспешно?» Беспомощно пробормотала окончательно сломленная миссис Девилоу. «Мама, умоляю, не приставай. Если тебе когда-нибудь доводилось переживать серьезные неприятности, вспомни о них и оставь меня в покое. Даже если меня ждут несчастья, пусть это будет мой выбор». Матушке пришлось довольствоваться унизительным молчанием. Но в то же время она начала понимать, что с отъездом Гвендолин положение несколько упростится. Вечером ее вещи были аккуратно уложены. а на рассвете миссис Девилоу проводила дочь на железнодорожную станцию. Свежая утренняя роса, бессмысленно смотревшая из-за заборов коровы и лошади, ранние пешеходы с узелками — все вокруг казалось обеим меланхоличным и пустым. Но шум, грязь и суета на станции подействовали еще более угнетающе. За последние сутки Гвендолин заметно ожесточилась. В нынешнем состоянии духа страдания матери мало ее трогали. Сейчас настроение Гвендолин почти не отличалось от того отчаяния, при котором разочарованный в людях или обстоятельствах человек склонен ко всякому злу. Бесконтрольное чтение так называемых «картин жизни» не подготовило Гвендолин к первому серьезному столкновению с реальностью. Но стоит ли этому удивляться? Человек, посещающий современные комические оперетки и встречающий аплодисментами показанные на сцене нравы, был бы неприятно удивлен, если бы столкнулся с подобными нравами в своей семье. Перспектива, как заметил ее творец, прекрасная вещь. Разве ужасные сырые хижины, где прозябают несчастные бедняки, не кажутся живописными, открываясь взору издали? Разве мы не наслаждаемся воспеванием злостных пороков, завуалированных изощренными словечками и цветистыми фразами, но в то же время питаем отвращение к ревматизму и другим болезням, доставляющим личное неприятное ощущение? Миссис Девилу остро ощутила безразличие дочери. На обратном пути, в одиночестве, радостное летнее утро показалось ей еще печальнее, чем прежде. Днем мистер Грандкорт приехал в Оффенден, но дома никого не застал.